Вспыхнул серебристый свет. Джоунины находились в далеко не лучшем состоянии и не успели толком отреагировать. Разлетелись брызги крови, их фигуры были рассечены клинком Кусанаги. «Ты, как такое возможно?» Пакура неверующе посмотрела на Яруаши и воскликнула, в то же время пытаясь мобилизировать чакру в своем теле, но травмы были слишком тяжелыми. Она упала на колени и выплюнула глоток крови. Она не могла поверить своим глазам, глядя на белую кожу Яруаши, на которой не было видно ни единого ожога. Она лучше, чем кто-либо другой, понимала мощь своей сильнейшей атаки. Вдобавок это произошло в замкнутом барьере, даже четвертый Кадзекаге, который очень хорош в защите, с огромным трудом сопротивлялся бы этой атаке, но у этого шиноби Конохи не было ни единой травмы. Как он это сделал? Яруаши подошел к Пакуре, стоявшей на коленях, и рассеял серебряное сияние, не обращая внимания на то, что она видит его тело. Клинок Кусанаги двинулся вперед, пронзив грудь Пакуры. КХМ. У Пакуры не было сил сопротивляться. Она выплюнула глоток крови и с трудом подняла голову, посмотрев на Яруаши. Она задавалась вопросом, как именно он это сделал. Яруаши посмотрел ей в глаза и спокойно сказал: «Ниндзюцу разделяется на 8 основных типов. Датон, Райтон, Фуутон, Катон, Суитон, Интон и Йотон, а также пространственные ниндзюцу, но на самом деле существует 9-й тип, именно им я и обладаю время. Моей способностью является произвольное ускорение потока времени и его обращение вспять». В глазах Пакуры вспыхнуло понимание. Неудивительно, что во время битвы она чувствовала, что скорость другой стороны является очень странной. Оказывается, это ускорение времени. В момент осознания, в ее сердце появилась сильная дрожь. Способность контролировать время слишком страшна. Этот юноша, обладающий подобной силой, определенно в будущем станет крайне ужасающим существованием. Жаль, она проиграла, не смогла прервать его путь здесь. Сознание Пакуры потемнело, глаза медленно закрылись, тело покачнулось и упало на спину. Немного жаль. Яруаши покачал головой, глядя на тело Пакуры, упавшее на землю. В такой ситуации она проявила огромную решимость и твердую волю, попытавшись убить его ценой тяжелейшей травмы. Это и есть настоящий шиноби. Если бы у него не было способности обратного потока времени, этот ход скорее всего был бы успешным. Конечно, без способности обратного потока времени, он не решился бы вступать в эту битву, но это не мешает признать силу и потрясающие способности Пакуры. К слову, ранее когда он смотрел на Пакуру, упавшую на колени и потерявшую способность к сопротивлению, в его голове на мгновение промелькнули грязные мысли. Кажется, возраст физического тела достиг того момента, когда пора думать о подобных вещах. Фух. Яруаши беспомощно вздохнула и еще раз взмахнул клинком Кусанаги, удостоверившись в смерти Пакуры. Но эти импульсы, пришедшие от физического тела, не могли повлиять на мышление Яруаши, потому что он далеко не в том положении, чтобы иметь возможность потакать своим желаниям. Когда он взойдет на вершину мира шиноби и будет иметь бесконечное количество свободного времени, возможно, в момент скуки он воскресит Пакуру и поговорит с ней о жизни. Третью мировую войну шиноби можно смело назвать эпохой гениев. Пакура из Цунагакури, Минато Ишисуи из Конохи, Эйкиллер Би из Кума, сильнейшие поколения семи мечников тумана, будущий пятый Мизукаги Терумими, и слишком сложно перечислить всех. Теперь он находится на поле битвы Третьей мировой войны шиноби и неизбежно столкнется с большинством из них, за исключением Минато, владеющего Хирайшином и Шики Фуджин. Способности остальных не несут мне угрозы, хотя будущий Райкаге может стать очень трудным противником. Мне все еще нужно продолжать наращивать силу. Отбросив эти мысли в сторону, Яруаши обыскал тело Пакуры и нашел небольшую металлическую табличку. На ней был выгравирован регистрационный номер шиноби. У него тоже есть подобная металлическая табличка. Деревня использует их для идентификации умерших шиноби. А если она попадет в руки вражеского шиноби, то станет военным трофеем, доказывающим его заслуги. Обычно к использованию данных табличек прибегают только в военное время, потому что война слишком хаотична. Каждый день погибает слишком много шиноби, очень часто тела сильно повреждаются или вообще не остается никаких останков, делая невозможным определение личности погибшего. Фух. Яруаши быстро собрал регистрационные номера джоунинов и слегка прищурился, посмотрев в направлении, откуда его преследовала Пакура и джоунины. Пакура и эти джоунины должны быть лидерами группы. Боевая мощь Цунагакури не настолько велика, чтобы ставить двух шиноби уровня Каге, во главе группы из 100 шиноби. Должны остаться только рядовые шиноби, не способные угрожать ему. В таком случае, стоит разобраться с ними. Яруаши быстро завершил обыск Пакура и остальных джоунинов, сложил печать, обратившись в одного из них, и проследовал назад по маршруту предыдущей погони. Глава 76. Самоубийца. Под высокой скалой собралось большое количество шиноби Суны. Почему командир Пакура и остальные еще не вернулись? Чоунин посмотрел в направлении, куда ранее убежала Пакура и другие джоунины. Кто-то нахмурился. Всего один шиноби, если бы они его догнали, то уже закончили бы бой и вернулись, а если бы не смогли догнать, то нет смысла тратить время на слишком длительную погоню. Возможно, они столкнулись с засадой. Есть такая возможность. Один из оставшихся джоунинов серьезно сказал и прищурился, глядя в направлении, куда ранее убежала Пакура. Возможно, с этим молодым шиноби были проблемы, он мог оказаться приманкой. Но учитывая силу командира Пакура и остальных, даже попав в засаду, они обязательно смогли бы отправить кого-нибудь за подмогой. Другой джоунин задумался и сказал: «Но Коноха не должна была обнаружить наши действия. Как они могли организовать засаду в таком месте?» «Трудно сказать», — говоривший ранее джоунин сказал. «Уже не важно, как такое могло произойти, подождем еще 10 минут, если не будет никаких сообщений, то отправимся на поиски». Многочисленные чоунины и джоунины кивнули, атмосфера стала тяжелой. «Эта миссия чрезвычайно важна, она может решить исход войны». Но теперь они столкнулись с непредвиденной ситуацией. Будучи обнаруженными шиноби неизвестного происхождения, командир группы бросился в погоню и не возвращается уже довольно длительное время. Нынешняя ситуация, как минимум, не сулит ничего хорошего. Одна минута, две минуты, ничего не происходило. Неустанно шел дождь, стекая с нависшей скалы. Будь то шиноби, собравшиеся под скалой, чтобы укрыться от сильного дождя, или шиноби, забравшиеся на скалу, для наблюдения за окружающей обстановкой, все они молчали, ожидая в полной тишине. Вдруг, взгляд шиноби, стоявшего на вершине скалы, вспыхнул. Он пристально посмотрел в определенном направлении и быстро спустился со скалы. Движение на 7 часов, сюда приближается джоунин Ешики. После его слов, тяжелая и молчаливая атмосфера сразу же рассеялась. Все шиноби посмотрели друг на друга. Кто-то выбежал под дождь и посмотрел в направлении 7 часов. Один из джоунинов посмотрел на Ешики, быстро бегущего в их направлении, и смутно ощутил плохое предчувствие. Если бы с тем шиноби было покончено, они вернулись бы все вместе. Но вернулся только один Ешики. Его предыдущий вывод был верным. Тот молодой шиноби действительно оказался приманкой и заманил преследователей в засаду. Неужели Пакура отправила Ешики за подмогой? Остальные шиноби тоже подумали об этом. Их лица показали напряженные выражения. Это чрезвычайная ситуация. Многочисленные взгляды устремились к бегущему сюда Ешики. 1 километр, 900 метров, 800 метров. Ешики быстро приближался. Сенсор, наблюдающий за Ешики, еле заметно вздрогнул, казалось, что-то почувствовав, и закрыл глаза. Когда расстояние сократилось до 500 метров, он резко открыл глаза и закричал: «Берегитесь! Это не джоунин Ешики!» Выражения лиц всех присутствующих шиноби резко изменились. В этот момент, фигура джоунина Ешики вспыхнула белым дымом, резко превратившись в юношу с серебристыми волосами и порванной одеждой. Вслед за этим скорость молодого шиноби резко возросла, увеличившись в 3 или 4 раза, он продолжил бежать сюда, такой быстрый. Будьте осторожны, 8-я, 9-я и 10-я команда, готовьте ниндзюцу. Наблюдая за этим, один из джоунинов громко закричал. Дюжина шиноби быстро вышла вперед и начала складывать печати. В то же время фигуру Яруаши окутало серебристое сияние, были открыты 3-е врата, а вслед за ними и 4-е, дуги молнии переплелись вокруг поднявшихся волос. Фух, в мгновение ока его скорость возросла в несколько раз. Шокированные шиноби Суны видели только серебристую вспышку, промелькнувшую словно молния и практически мгновенно преодолевшую 200 метров. Фуутон, лезвие ветра. Дюжина шиноби Суны воскликнула, практически одновременно выпуская ниндзюцу. Множество ниндзюцу переплелось между собой, сформировав масштабную сеть лезвий ветра, помчавшуюся навстречу бегущему Яруаши. Джоунин, ранее отдавший команду, мрачно наблюдал за развернувшейся сценой. Он нисколько не волновался об этом шиноби перед глазами, ведь этот отряд сформирован из сотни элитных шиноби. Даже если этот парень очень быстр, он никогда не сможет прорваться через эту масштабную скоординированную атаку, обладающую большим диапазоном. Главная проблема в том, что ситуация, судя по всему, очень плоха. Враг, замаскированный под ешики, объявился здесь, а Пакура и остальные, отправившиеся в погоню за ним, пропали без вести. Возможно, они оказались в крайне тяжелой ситуации. Множество мыслей пронеслось в голове, но Джаунин не прекратил контролировать ситуацию. После того, как три команды использовали фуаутон, блокируя противника с фронта, он отдал еще одну команду. Четвертая и пятая команда, блокируйте с правого фланга, шестая и седьмая команда, с левого. Задушим его. Шиноби Сунагакури, прекрасно владеющие фуаутоном, не боятся шиноби скоростного типа. Фуаутон подавляет Райтон. Атака фуаутона превосходит оборону Райтона, вдобавок диапазон фуаутона способен ограничить шиноби скоростного типа, необходимо просто грамотно окружить его. Яруаши посмотрел на сеть лезвий ветра перед собой, а также лезвие ветра, блокирующее его справа и слева, но он оставался абсолютно спокойным. Фуаутон действительно способен сдержать обычного шиноби скоростного типа, но ключевым словом является обычного, для третьего Рейкаге, обладающего извращенной защитой, или для него, способного неограниченно исцеляться и восстанавливать запас чакры, фуаутон не обладает никаким сдерживающим эффектом. В этот момент, посмотрев сверху, вы могли бы увидеть одинокую серебристую вспышку, мчащуюся к большой толпе, насчитывающей около 100 шиноби. Путь серебристой вспышки преградила массивная сеть лезвий ветра, в то же время многие шиноби складывали печати, собираясь использовать тоже ниндзюцу, чтобы окончательно заблокировать противника. Думаешь, что за счет скорости сможешь безрассудно действовать перед нами, шиноби Кумагакури? Слишком наивна и самоуверенна скорость также является и твоей слабостью. Джаунин Суны холодно посмотрел на приближающегося Яруаши. Слишком высокая скорость не позволяет резко менять направление. Оценивая скорость этого парня, если он прямо сейчас развернется на 180 градусов, то возможно успеет покинуть ловушку, сформированную массивной сетью лезвий ветра, но это чрезвычайно сложная задача. Если он приложит все усилия, то сможет изменить курс максимум на 90 градусов, но тогда он просто столкнется с сетью лезвий ветра, выпущенной с фланга, теперь ему некуда бежать, его уже можно считать мертвецом. Все шиноби Суны, наблюдающие за этой сценой, сделали примерно одинаковое суждение и уже начали думать об неизвестной ситуации на стороне Пакуры. Но, следующая сцена сильно удивила их всех. Яруаши, купающийся в серебристом свете, вообще не пытался изменить направление, продолжив мчаться навстречу сети лезвий ветра. «Ха! Что?» Многие шинбисуны удивленно воскликнули. Затем они увидели, как Яруаши пронесся через сеть лезвий ветра, казалось, его тело было мгновенно рассечено, во все стороны хлынули брызги крови. Все ощутили недоумение. Это было самоубийство. Глава 77. Уничтожение. Неужели он набрал такую скорость, что вообще не смог изменить направление? Быть чрезмерно быстрым — это уже не сила, а слабость. Многие подумали об этом. Но, в следующее мгновение они стали свидетелями очень странной и пугающей сцены. Брызги крови, разлетевшиеся в стороны и подхваченные лезвиями ветра, внезапно полетели обратно, в направлении серебряной вспышки. Ни одна капля крови не успела достигнуть земли. Потоки крови хлынули обратно в серебристую вспышку. Казалось, она не замедлилась ни в малейшей степени, бросившись прямиком в толпу шиноби Суны. Через их ряды словно пронеслась серебряная молния. Фух, фух, фух. Дюжина шиноби Суны резко замерла на месте. В следующее мгновение их тела распались на части, во все стороны разлетелось множество брызг крови. Невозможно. Что происходит? Стоящие неподалеку шиноби ощутили ужас. Было поздно предпринимать что-то серьезное, им оставалось только схватиться за кунаи и попытаться заблокировать серебряную вспышку, но они не были в состоянии даже зафиксировать траекторию. Выражение лица командующего Джоунина резко изменилось, он потрясенно наблюдал за развернувшейся сценой, это было абсолютно невозможно предсказать. Противник смог восстановиться, будучи разрезанным лезвиями ветра. Он не стал менять направление ни из-за чрезмерной скорости. Быстро. Четвертая и пятая команды. Заблокируйте его маршрут. Вторая команда. Поддержите. Он быстро отошел от шока и начал громко кричать, раздавая команды, а затем сам вытащил клинок и пристально посмотрел на серебряную вспышку, ища удачную возможность для атаки. Услышав громкий крик Джоунина, Паникующие шиноби начали приходить в себя и действовать организованно. Они еще раз использовали масштабное ниндзюцу в попытке заблокировать маршрут серебряной вспышки. Но Яруаши вновь не увернулся. Он столкнулся с сетью лезвий ветра лоб в лоб, полностью пренебрегая любыми травмами, и взмахнул клинком Кусанаги. Массивный слеж в форме полумесяца одним махом убил несколько шиноби. Не паниковать. Барьер. Барьер. Видя, что ситуация становится хаотичной, командующий Джаунин заскрежетал зубами и яростно закричал. Шиноби Суны сразу же попытались заблокировать Яруаши с помощью барьерного ниндзюцу. Однако Яруаши, совсем недавно попавшийся в барьер, был готов заранее и обошел диапазон покрытия, хотя барьер подобного уровня не сможет сдержать его надолго, но теперь он был нацелен на убийство и не мог задерживаться ни на секунду. Фух, фух. После того, как установка барьера провалилась, еще не менее дюжины шиноби Суны пало под клинком Кусанаги. Это вновь посеяло панику в рядах шиноби Суны. Многие из них ощутили сильный ужас и страх. Все присутствующие были элитой своей деревни и не боялись борьбы. Они не отступят даже при столкновении с превосходящим врагом. Но сейчас они не могут толком разглядеть своего врага и просто не знают, как его убить. Это неизбежно посеяло сильный страх в их сердцах. Практически никто не мог выдержать и одного удара. С момента, как Яруаши ворвался в толпу, прошло не так много времени, но уже было убито около половины шиноби Суны. Элитные чоунины были абсолютно беспомощны перед его скоростью. С каждой серебряной вспышкой на землю падало не менее одного трупа шиноби Суны. Им было нечего противопоставить врагу. Такая битва не могла продолжаться долго. Проклятие. Его невозможно сдержать. Командующий Джаунин стиснул зубы, глядя на Яруаши с гневом и растерянностью. Он понимал, что к этому моменту битва уже проиграна, а миссия потерпела полный провал. Если продолжить битву, то потери лишь возрастут. Уходим. Ему было очень тяжело давать команду об отступлении, потому что деревня возлагала большие надежды на эту миссию. Это должно было оказать сильнейшее влияние или даже решить исход войны. Пока командующий Джаунин колебался, принимая тяжелое решение, чрезвычайно быстрый Яруаши успел убить еще не менее десятка шиноби Суны. Наконец-то бросились в бегство. Яруаши прищурился, глядя на многочисленных шиноби, получивших приказ об отступлении. Из-за предыдущих столкновений с сетью лезвий ветра, он окончательно лишился одежды. Хотя из-за серебристого света и высочайшей скорости, никто не должен был разглядеть его, но Яруаши все равно не хотел никого отпускать. Предыдущее столкновение было не слишком сложным. Именно сейчас начинается настоящее испытание. Как только шиноби Суны бросится в рассыпную, будет крайне трудно нейтрализовать их всех. Однако, будучи напуганными ужасающим врагом, шиноби Суны запаниковали и не смогли выбрать оптимальный вариант отступления. Они инстинктивно бросились в бегство в одном направлении, собравшись в большую группу. Это было именно то, что хотел видеть Яруаши. Он без колебаний продолжил преследовать толпу, раз за разом взмахивая клинком Кусанаги. Менее чем за 10 секунд под его клинком пала еще дюжина шиноби Суны. Разделитесь. Не отступайте в одном направлении. Вскоре оставшиеся шиноби Суны отреагировали и бросились в бегство в разных направлениях. Но к этому моменту пало уже более 80 и осталось менее 20 шиноби. Резкое снижение численности значительно облегчило задачу Яруаши. Фух, фух. Яруаши продолжал поддерживать состояние открытия четвертых врат и четырехкратное ускорение. При столкновении с ним, будь то чоунины или джоунины, никто не мог продержаться больше пары ударов. После непрерывного убийства более чем 10 шиноби, оставшиеся пятеро смогли сбежать более чем на сотню метров. Но этого расстояния было недостаточно для бегства от Яруаши, потому что местность была слишком открытой. За исключением скалы, под которой шиноби Суны укрывались от дождя, окружающий рельеф был равнинным, полностью открытая территория. Если бы это был густой лес, то после побега на более чем сотню метров, появился бы довольно большой шанс избавиться от преследования Яруаши, обладающего плохими сенсорными способностями. Но на равнинной местности все иначе. Нужно сбежать как минимум на километр, чтобы получить возможность эффективно применить некоторые дзюцу сокрытия, а потом надеяться, что Яруаши побежит в другом направлении. Фух, фух. Серебряная вспышка пронеслась под проливным дождем. Количество шиноби Суны продолжало сокращаться. Четверо, трое, двое. В конце концов, примерно в 2 километрах от места начала битвы, Яруаши догнал последнего шиноби Суны по имени Мейва и безжалостно пронзил его грудь клинком Кусанаги. «Ты демон!» Мейва с ужасом посмотрел на Яруаши и сказал дрожащим голосом, выплюнув глоток крови, вскоре его сознание погрузилось во тьму. Яруаши вытащил клинок и покачал головой, глядя на падающее тело. «Демон, нет, я всего лишь обычный человек, имеющий твердое намерение выжить до самого конца». Яруаши повернул голову, взглянув на поле битвы, даже отдалившись на пару километров, он все еще смутно видел землю, окрашенную кровью. Расчлененные трупы были раскиданы повсюду, текли реки крови, кровавая бойня, словно ад на земле. Глава 78. Козека Гераса, граница страны ветра. Потому что было принято решение начать полномасштабную войну, большая часть шиноби Суны отправилась на фронт, в деревне осталось лишь небольшое количество шиноби и молодое поколение. Есть причины, почему они осмелились это сделать. С одной стороны, страна ветра располагается в пустынной среде и крайне бедна на ресурсы, неприспособленные шиноби будут сильно ослаблены этим. С другой стороны, с точки зрения географического положения, в такой момент их может атаковать только Ивагакури. Тем не менее, им придется затратить огромное количество сил и ресурсов, чтобы проникнуть во внутренние регионы страны ветра. Кумагакури определенно не упустит шанса воспользоваться этим. Эти условия позволили Суне начать полномасштабное наступление. Фронтовой лагерь Сунагакури. Центральная палатка. Лорд Казекаге, здесь статистика сегодняшних потерь: погиб 21 человек, тяжело ранено 43, у 109 легкие ранения. Джаунин передал документ четвертому Казекаге. Раса взглянул на него и положил на стол. Не нужно ничего менять, завтра продолжим действовать в соответствии с планом. Есть. Джаунин принял приказ и покинул палатку. За исключением четвертого Казекаге, в палатке присутствовали самые высокопоставленные и уважаемые старейшины деревни, Чио и Эбиза. Пока Пакура не начала атаку, лучше всего будет придержать войска, чтобы максимально снизить потери, но тогда Коноха может что-то заподозрить. Эбиза посмотрел на карту, лежащую на столе, и сказал. Раса кивнул. Да, чтобы избежать подозрений со стороны Конохи, мы должны продолжать активное наступление, даже если это будет стоить нам жертв. Как только Пакура начнет действовать, мы сразу же перевернем ситуацию на поле битвы. Чиё пристально посмотрела на Расу. Надеюсь, все действительно будет так. Раса заметил взгляд Чиё, но никак не отреагировал на него, вместо этого он сказал. Уже поздно, старейшине Чиё стоит отдохнуть, завтра возьмите команду и проведите еще одну атаку. Чиё ничего не сказала и покинула палатку. Раса посмотрел вслед уходящей Чиё, в глубине его глаз промелькнул холод. Среди всех каги пяти великих деревень, Раса считается самым слабым. Если бы не неожиданное происшествие с третьим Казекаге, ему было бы чрезвычайно трудно занять пост четвертого Казекаге. Тем не менее, сильно уступая третьему Казекаге не только в силе, но и во всех остальных аспектах, он все еще смог занять пост четвертого Казекаге. Поэтому Расе необходимо полагаться на определенные средства. И главным его средством было вступление в полномасштабную войну с Конохой. Так называемая месть за убийство третьего Казекаге была не более чем простым предлогом. Даже обильные ресурсы страны огня были второстепенной целью. Его главной целью является закрепление на посту Казекаге за счет войны. Использовать эту войну, чтобы ослабить противоборствующие ему кланы и других высокопоставленных лиц деревни, в то же время укрепив силы под своим командованием, вот к чему стремится Раса. Именно поэтому его не волнуют жертвы и даже исход войны. По мнению Яруаши, Раса является примерно такой же личностью, как и Данза, но он хуже оценивает ситуацию и общую картину. В конце концов, истинной целью Данза было объединение всего мира шиноби. А что сделал Раса? Он без раздумий начал полномасштабную войну с Конохой, сильно истощив боевую мощь деревни, ради укрепления своего положения Казекаге. Когда Пакура добилась больших успехов на войне и была признана героем, Раса сразу же почувствовал угрозу своему статусу и нейтрализовал ее, а затем Чиё и Эбиза, обладающие огромным авторитетом и способные влиять на политику деревни, были насильно отправлены на пенсию. В итоге Раса был бесславно убит Орочимару. Можно смело сказать, что на протяжении всей истории, четвертый Казекаге не сделал ничего действительно полезного для своей деревни. Он лишь стремился к укреплению своей власти и статуса. В некотором смысле Раса был довольно хорош, Он смог занять пост Казекаги благодаря удачному стечению обстоятельств и даже прочно закрепиться на нем, но Яруаши не воспринимает всерьез и даже презирает подобные политические игры. Причина проста. Просто взгляните немного шире. Власть и политика поверхностны, на самом деле это мир силы. Так называемая политика и разнообразные тайные манипуляции ничто перед личностями вроде Хаширамы и Мадары. Это вызовет у них лишь кривую ухмылку. Чиё и Эбиза понимают истинную цель расы, но не могут остановить его, потому что теперь раса находится в гораздо более выгодной позиции. Начало войны с Коноха из-за исчезновения третьего Казекаги, они не могли идти против этого решения, в сочетании с глубокой ненавистью Суны к Конохе, это решение получило поддержку всей деревни. «Старший Эбиза, вы тоже должны отдохнуть», раса обратился к Эбиза, задумчиво разглядывающему карту. Эбиза оторвал взгляд от карты и вздохнул. «Боюсь, у меня не получится заснуть, не могу понять почему, но у меня очень плохое предчувствие». «Плохое предчувствие?» Раса покачал головой. «Старший, это просто из-за усталости, вам стоит отдохнуть. Завтра старейшина нужен мне, чтобы руководить и направлять предстоящую битву. Возможно». Эбиза вздохнул и встал, собираясь уйти. Но в этот момент в палатку ворвался Шиноби, опустился перед расой на одно колено и обеспокоенно сказал: «Докладываю лорду Казекаге, мы потеряли связь с группой внезапного нападения». Атмосфера в палатке сразу же стала мрачной. Сердце Эбиза вздрогнуло, он посмотрел на расу. Выражение лица расы изменилось, хотя ему было плевать на отряд Покуры, ведь эти силы не были его подчиненными, но он не мог не продемонстрировать никакой реакции, получив такие новости. Когда это произошло? Сегодня в середине дня. Шиноби быстро описал ситуацию. Обычно группа внезапного нападения выходит на связь в полдень, но сегодня этого не произошло. Во второй половине дня мы сами попытались выйти на связь, но к вечеру ответа так и не последовало. От призывного зверя мне удалось узнать, что контакт на той стороне мертв. Выражение лица Биза стало неприглядным. Плохое предчувствие было верным.